близилось то время, когда мне предстояло начать систематическую борьбу против полноты. И сейчас уже бедра раздались, того и гляди, мог появиться второй подбородок. И я с горечью убеждалась, что в этом смысле являюсь прямой наследницей своих родителей. Правда, про меня говорили, что у меня есть свой шик, но не больше. Но в глазах Мари Буссардель, рожденной в те времена, когда дамы щеголяли в турнюрах, и вышедшей замуж в дни Всемирной выставки в Париже, мой физический облик являлся чуть ли не идеалом. Существует немало матерей, которые видят в дочери, достигшей совершеннолетия, просто чужую женщину. Ах, как, должно быть, завидовала мне мать! С каким трудом переносила она меня не только за мое непокорство, но и за то, что я стала такой, какая есть. Никогда мама не обладала таким здоровьем, каким обладала я. Не было у нее и таких ног, как у меня, длинных, мускулистых, такого твердого живота, такой высокой груди. Ни такого рта, ни таких глаз, ни таких волос. Мне приятно было думать об этом, напоминать об этом себе. Так я могла смотреть на нее без злобы. Я поглядела на маму, опустившуюся в прелестное креслице а-ля Людовик XVI, которая, приняв на себя матушкину тяжесть, казалась каким-то неестественно хрупким. На маме было платье медно-красного цвета. Всю жизнь она обожала резкие тона. Ей казалось, что яркие ткани облагораживают ее внешность, а они, наоборот, лишь подчеркивали ее тучность. Впрочем, мама всегда останавливала свой выбор, словно нарочно, на тех фасонах и линиях, которые только портили ее. Эта непогрешимость безвкусия не переставала меня удивлять. Ведь мама на моих глазах давала сотни доказательств своей прекрасной осведомленности во всех областях домоводства. Ей были известны самые верные дедовские способы чистки старых драпировок, старых шелков, кружев. Ее спальня и будуар были обставлены даже изящно. Постельное белье она любила самое лучшее, тонкое. Но когда дело касалось ее лично, хороший вкус отступал. Похоже было, что она доверяла заботы о своем туалете заклятому своему врагу. А ведь одевалась она, сообразуясь лишь с собственным разумением, и пренебрегала любыми советами. Второе. Тетя Эмма проявляла большую осмотрительность. По ее глубочайшему убеждению, одни лишь фирмы, специализирующиеся на срочном изготовлении траура, способны как следует скроить платье. Поэтому в течение 35 лет она состояла единственной постоянной клиенткой одной из таких фирм. И в течение 35 лет она носила платье, лишь слегка видоизмененные сообразно с требованиями моды, которые изготовляла ей в 24 часа фирма, обслуживающая траурные церемонии. Эту униформу она нацепила после смерти дедушки, заявив, что никогда не снимет траура по обожаемому папочке. Сколько раз повторяла она при мне эту фразу невыразительной скороговоркой. Со временем это стало у нее как бы вечным рефреном. Действительно ли ее так огорчила смерть отца? Любила ли она отца? Она, которая никого никогда не любила, кто знает? В те времена я еще не родилась на свет Божий. Но я ни разу не слышала, чтобы тетя вспомнила какое-нибудь его слово, вызвала в памяти хоть один его жест. Все сводилось для нее к вопросу одежды. Речь тут шла не о дорогой тени, а о трауре по обожаемому папочке. Очевидно, бормоча эту бессмысленную фразу, тетя Эмма считала себя в расчете с дедушкой. Со дня похорон она бросала ее кстати и не кстати.